«Ты должен прикончить меня по дороге?» — спросил он тоном столь безмятежным, словно справлялся, не слишком ли сыро сегодня на дворе. Салданья снова покачал головой. «Нет, честное слово, мне приказано доставить тебя живым, если не окажешь сопротивления. А вот выйдешь ли ты оттуда, куда я тебя доставлю, вопрос другой. Но этот вопрос уже не ко мне». Если бы они не боялись огласки, меня распотрошили бы прямо здесь, не сходя с места. Алатристо выразительно чиркнул указательным пальцем под кадыком. «Ты нужен, чтобы придать всему делу вид официальности. Задержан, доставлен, допрошен, отпущен на все четыре, и почем нам знать, что там с ним потом приключилось, так?» Салданья не стал темнить и кивнул. «Думаю, так. Странно, что не предъявили обвинений, ибо на этом свете нет ничего легче, чем состряпать дело. Должно быть, бояться, что ты окажешься чересчур словоохотлив. К твоему сведению, мне вообще запретили с тобой говорить и заносить тебя в арестантскую книгу. Эх, пропади оно все пропадом. Мартин, не хочется мне туда идти с пустыми руками». Лейтенант ошеломленно воззрился на него. «Даже и не заводи со мной этих разговоров», — произнес он наконец. Алатристо с намеренной медлительностью извлек из-за голенища нож и показал его Салданье. «Мартин, только это, а? Ты спятил? Или, может, меня считаешь полоумным?» Алатристо качнул головой. «Ни то, ни другое», — ответил он просто. «Меня хотят убить. Ничего особенного. Издержки моего ремесла. Рано или поздно такое случается. Но почему я должен дать зарезать себя, как барана?» Он снова обозначил улыбку. «Клянусь, тебе ничего не грозит». Салданья потеребил бороду. Тянувшийся от правого уха до угла рта шрам, который она прикрывала, напоминал о ране, полученной при осаде Остенде, когда штурмом брали бастионы Конь и Куртина. Среди тех, кто шел с ним плечом к плечу, в тот, да и не только в тот день, был и Диего Алатристе. «Ни мне, ни моим людям», — проговорил он. «Клянусь». Лейтенант все еще терзался сомнениями. Но вот, матерясь сквозь зубы, он отвернулся, и Алатристе сунул нож на прежнее место, за голенище. «Пропади оно все пропадом, Диего», — повторил Салданья. «Шагай, что ли?» И без дальнейших разговоров они вышли. Капитан предпочел идти налегке, без плаща, для большей свободы движений, и Салданья не возражал. Более того, он разрешил Алатристе натянуть поверх калета нагрудник из буйволовой кожи. «Чтоб не просквозило», — скупо улыбнувшись, проговорил он. «Что же до меня, я не остался дома и не пошел к Непрухе, а чуть только капитан и его спутник спустились по лестнице, схватил, недолго думая, пистолеты со стола, сорвал висевшую на стене шпагу, завернул все это в плащ, сунул узел под мышку и помчался следом». Мадридский день мерк и угасал, но в той стороне, где течет Мансонарес и стоит Алькасар-Реаль, небо еще не успело потемнеть, и четко вырисовывались на нем крыши и шпили колоколен. И вот в наступающих сумерках, все гуще окутывающих улицы, старался я не потерять из виду четверку мулов, рысью тащивших закрытую карету, в которой Мартин Салданья со своими приснами вез капитана. Миновали здание иезуитского колледжа, двинулись вниз по улице Толедо, на маленькой площади Сибада своротили, явно чтобы избежать людных мест, направо, потом еще раз направо, и оказались едва ли не в городском предместье, неподалеку от Толедского тракта, от скотобойни и того места, где было когда-то мавританское кладбище, благодаря чему место и до ныне зовется «Портильо де лас Анимас», то есть «Приют духов». Вообразите, каково мне было в этом глухом месте, окутанным мрачными легендами, да еще в этот тревожный предвечерний час. Было уже совсем темно, когда карета наконец остановилась перед домом гнусного вида с двумя маленькими окошками и дверьми такими широченными, словно строили их в расчете не на людей, а на лошадей или быков. Так оно, судя по всему, и было. Некогда здесь находился постоялый двор для барышников и торговцев скотом. По-прежнему держа под мышкой узелок, с трудом переводя дух, я притаился за углом и увидел, как из кареты спокойно, всем своим видом являя полную покорность судьбе, вышел капитан и альгвасилы. Те ввели его в двери и через мгновение вышли, сели в карету и уехали. «Кто же остался с моим хозяином внутри?» — обеспокоился я. Подойти ближе я не решался, меня могли обнаружить. И вот, с недаемой внутренней тревогой, я решил запастись терпением, ибо качество это, по словам того же капитана, должно быть присуще всякому настоящему воину. И потому поплотнее прижался спиной к стене, тонувшей в густой тьме, и приготовился ждать. Не скрою, мне было холодно, мне было страшно. Но Лопе Бальбоа пал во Фландрии за короля, и я не мог бросить в беде друга моего отца.